Братья и сестры, у нас сегодня специальное собрание. Ну, оно у нас не первый раз практикуется, и мы благодарны Богу за то, что у нас в Харьковской области Бог дает такую возможность. Но это собрание у нас еще будет отличаться тем, что много будет гостей, и братьев, и сестер, которые примут участие в нашем общении. Планируется оно 2 дня. Вот сегодня начало на 10 часов, но вот уже 11 час, мы сейчас уже будем начинать. И обед в 2 часа. Обед будет немножечко пространный, будет время пообщаться, об этом я уже говорил. И после обеда продолжение будет, может быть, еще часов до 6 или до 7. А завтра в 9 часов начало и до обеденного перерыва. После обеда будем разъезжаться уже. Кто нуждается в ночлеге, в конце дня мы этот вопрос осмотрим, чтобы кому далеко ехать домой, чтобы остались переночевать. Ну, наверное, я сейчас программу всю зачитывать не буду. Уже кто будет выходить, тогда будет говорить. О чем он будет говорить, немножечко скажет я себе, потому что, как я сказал, что многие гости будут принимать участие. Но я хочу отметить, что это такие общения нам очень нужны. Потому что большие переживания и о детях, и вообще об устройствах в семьях. И чтобы семьи соответствовали тому образцу, который Господь определил для семей. Как много нужно и знать, и стараться, и стремиться, и молиться. И поэтому уместно нам тут больше на молитву склоняться, может даже после каждой темы, уже на усмотрение, наверное, брата, который будет вести, кто-то призовет к коленопреклоненной молитве, чтобы у нас и молитвы тоже занимали значительную часть нашего общения. Уместны будут и вопросы. Есть и гости, и местные братья, которые могли бы принять участие. У кого какие есть вопросы, на семейные темы, или прям не очень прям на семейные темы, волнующие вас, можно будет передавать. И братья будут распределяться, чтобы будем иметь в виду выделять время для ответов на вопросы. Вот так планируется наше общение. И сейчас мы будем начинать уже общение. Понимаем, что не только в слова это на самом деле это истина, что без меня вы ничего не можете делать, сказал Господь Иисус. Мы нуждаемся в Его присутствии, в Его благословении, поэтому и вставши, обратимся в молитве к Богу, чтобы Он прибыл с нами и благословил. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что сегодня Ты дал дорогую возможность собраться родителям с Харьковской области, чтобы вместе порассуждать о важных вопросах, которые не безразличны для нас. Это воспитание детей, это направить семью, это создать правильную атмосферу в семье, чтобы дьявол не мог разрушать наши семьи, чтобы мы имели всегда и в центре своих семей тебя, твои законы, твои заповеди. И чтобы нам и самим дойти, и детей наших довести до желаемой цели неба. И мы очень нуждаемся в том, чтобы Ты сегодня благословил каждого брата и сестру, кто будет принимать участие в программе, в проведении этого общения. Пошли силу Духа Святого, чтобы и темы, и мысли были подняты, которые очень нужны нам на сегодняшний день. Чтобы, рассуждая об этом, нам приобретать необходимые знания, понимание, принимать необходимые решения в сердцах наших, чтобы поступать верно и чтобы иметь Твое благословение. Ради имени Твоего просим, прибудь с нами на этом общении и благослови нас. Аминь.